Отвечаю на ваше любезнейшее письмо, ваше высокопреосвященство, с большой задержкой, из-за того, что картина для алтаря весьма трудоемкая из-за множества изображенных на ней фигур, несколько месяцев вынудило меня не появляться в мастерской. Добавлю еще в свое оправдание, что мои помощники, которые спору нет, работать умеют, совершенно, однако, не способны подумать и позаботиться о том, чтобы переслать мне корреспонденцию по адресу, который я всегда оставляю на время своего отсутствия. В последние годы, как вам, наверное, известно, я все реже обращаюсь к религиозным сюжетам, потому что весьма востребован как портретист, но я более чем счастлив принять предложение написать Благовещение для вашей куриальной капеллы в Павии. Помимо величайшей чести служить вам, есть и другая, я бы сказал, настоятельная причина, побуждающая меня ответить согласием на вашу просьбу. Причину эту духовного свойства мне бы хотелось объяснить, хотя для этого придется удлинить послание и отвлечь ваше всемилостивейшее внимание доли необходимого. Сумма, которую вы предлагаете, меня более чем устраивает, ваше святейшество, но хочу сразу же отметить, что мне нужны не деньги, а помощь, которую может оказать лишь столь высокопоставленный священнослужитель, как вы. 30 лет тому назад, в 1510 году, ко мне явились посланцы одного знатного господина, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы заказать его портрет. Я был тогда почти безвестным художником, мне не исполнилось еще и 18. Тщеславия хватало в избытке, а опыта недоставало. Представьте мое волнение, когда я узнал, что за работу предлагают целых 100 дукатов. По тем-то временам. Конечно, я, недолго думая, согласился, приняв в поставленное мне условие хранить все в строжайшей тайне. Почти всю дорогу меня везли с завязанными глазами, так что я не знал, куда мы едем. Наконец, мы добрались до места, и я предстал перед тем, чей портрет должен был написать. Это был благородный юноша лет 30, бледный, с тонкими чертами лица, с уверенной осанкой человека, привыкшего отдавать приказания, но манеры его отличались спокойствием и изысканностью. Несомненно, то был знатный аристократ, и я убедился в этом, когда один из придворных, обратившись к нему, неосторожно вымолвил слово «князь». И все же мне так и не удалось узнать ни его имени или хотя бы название дворца, не выяснить, где мы находимся. «Вот странная причуда», — подумал я. Однако на другой день, когда в огромном и необычайно светлом зале я начал трудиться над портретом, костюм этого знатного юноши вызвал у меня немалое недоумение. Я имею в виду его платье. Подобного я никогда прежде не видел и не хотел бы никогда больше видеть. На груди его камзола был вышит вписанный в круг лабиринт, а на рукавах роскошной мантии красовались некие узоры тоже круглой формы. Много лет спустя я узнал, что они изображали пресловутые узлы Соломона, символа Господней воли, толковать которые умеют лишь немногие избранные. Знатный сеньор не обратил внимания на мое удивление и жестом велел приступить к работе. Мой взгляд снова и снова обращался к лабиринту и узлам, но работа между тем продвигалась споро. Во многом благодаря тому, что знатный господин мог часами сидеть недвижно, в полном молчании, не нарушаемом никем из нас. Так или иначе, портрет был закончен довольно быстро. Я получил условленную сумму и тем же способом был доставлен обратно. И вот я подошел к самому главному, ваше высокопреосвященство, и надеюсь все же, что сумею выразить это своим скудным языком. Мои хулители, друзья-художники, говорят, что моя живопись, пусть красивая и приятная, ущербна, так как не отмечена самостоятельностью и вдохновляется слишком многими и различными живописными течениями. Одна картина написана в манере ломбарда кремонской школы, другая — в венецианской манере. И есть даже такие, что копируют стиль некоторых иностранных художников. Я долго пытался выступать против злых наговоров, но постепенно заключил, что, наверное, в них есть своя правда. Именно поэтому я и решил посвятить себя главным образом портретной живописи. Одним словом, если вдохновение исходит от души, а я думаю, так оно и есть, то я лишен всякого вдохновения, потому что у меня нет души. Моя душа, готов поклясться, осталась плененной в лабиринте, что был изображен на груди неизвестного знатного господина. Это он выманил ее у меня. Понимаете, ваше высокопреосвященство? Ради неба. Употребите вашу волю, ваши молитвы и ваши заклинания, чтобы ко мне вернулась моя душа. Она мне нужна не для живописи. Я весь дрожу при мысли, что меня ожидает, когда придется отдать ее Господу. Молю вас о святом благословении. Бартоломео Венетто. Год 1540 от Рождества Христова. Интрига повествования, душа и тело персонажей. Их тела и души могут раскрыться и по-настоящему воплотиться только в ней. Роберт Льюис Стивенсон.